Всеволод Некрасов. Без названия. Осень. Перекресток просек. И уселся посередке. Не то пес, не то кот. И сидит, и не идет.